Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 24. Два варианта. В общем, мы со стариком начали действовать вместе, и пару дней назад нас спасли лидер Ицубаки-сан. Вел полный гармонии разговор Гонзо. Наслаждаясь диким вкусом содержимого горшка, я кивал. Выходило, что они со стариком встретились на второй день. Кстати, я все еще не знаю, как на самом деле зовут старика, хотя с виду ему уже ближе к 40. В общем, на них напали гарпии, а из затруднительного положения их спас Сато. Они не могли драться против летающих врагов, как вдруг появился Сато и отогнал их. По рассказам, он неплохой человек. Если бы только он. Я посмотрел на эту Цубаки. Чувство было неприятным, будто кость в горле застряла. «Ах, ты так смотришь на меня, неужели влюбился?» «Простите, вы такая красивая, что я просто очарован». «Хм, а ты хорош». Диалог был довольно неловким, но только интересно. Цубаки привыкла отвечать так быстро. Волосы до самой талии. Игривые жесты тонких пальчиков. Едва прикрывающий попку длинный кремовый свитер. И ножки в темно-синих колготках. Возможно, на ней были шорты, но под длинным свитером ничего не было видно. На ее развратный вид то и дело бросал взгляд Гонза. Эх, молодость. Эй, Ивамура-сан, Цубаки-сан принадлежит лидеру. Можешь даже не рассчитывать, что они расстанутся. Точно, я ведь теперь Ивамура. Ко мне обратились, а я на миг запнулся. Они ведь ничего не заподозрили? Местные дети ели в тишине. Цубаки-сан, похоже, знает общий язык. Они с Сато пару раз переговаривались с ними. Старик ел молча. Отвечает только, когда спрашивают. Кажется, он довольно сдержанный человек. А вот Гонзо все никак не умолкал. Это немного раздражало, но лучше терпеть. Ведь он ценный источник информации. «А, точно, слушай, Ивамура-сан! Как думаешь, какой у старика классный навык есть?» «Что же это?» «Опять за старое!» Старик измотанно посмотрел на парня. Похоже, он выбрал что-то интересное. Гон задурачился, но не думаю, что стоит распространяться о чужих способностях. «В общем, он выбрал руководство!» «А, в смысле, из настроек?» Это была не игра. Я и правда удивился. Мне самому было любопытно, но я не стал выбирать. Нашелся смельчак, который все же выбрал. И что там? О, интересно! Ну же, старик, расскажи! На хохочущего Гонза обрушился кулак, после чего старик скрестил руки и тяжело вздохнул. Глядя, как парень катается по полу, старик раздраженно заговорил. Есть меч, который не может вытащить из ножен. Есть бесполезный Иайда и Тадзюцу. А еще ни одной причины смеяться. А, вот чего он меч в ножнах держал. Он его не вытаскивал, потому что не мог, а не потому что не хотел. То есть владение деревянным мечом – это как раз бой с оружием в ножнах. «Я человек осмотрительный, читаю описание, игры с руководства начинаю. Так что сразу выбрал руководство из списка. А это ловушка оказалась». Дальше говорить у него не было никакого желания. Лицо старика было очень хмурым. Как выбрал руководство, у меня в голове картинки крутиться начали. Из-за этого я даже двинуться не мог. Часа полтора все это пересматривал. Я не мог подобрать слова. Из двух драгоценных часов полтора были потрачены впустую. Если взял в начале, можно было еще потом выбрать навыки. Но если позже, ну можно было так на руководстве и повиснуть до конца. Вы успели? «Ага, я почти сразу нашел. Хотя осталось всего 10 минут». Было нелегко. Так что было с описанием в руководстве? «Ну, с описанием понятная информация. Преимущества и недостатки повышения уровня статуса. Условия для получения сильных навыков. Примечания к предметам, ну и все такое». «Если посмотришь, то уже точно не выберешь бесполезные навыки. Но полтора часа слишком долго». Для училки было бы прям идеально, чтобы выбирали руководство, а потом мучились, что время вышло. Скорее всего, так она и думала. «В итоге, времени у меня не осталось. и надо было выбрать действительно полезные навыки. Как же я был сейчас рад, что не выбрал руководство. Надо радоваться, что удалось избежать мгновенной смерти после перехода. Добавил Сато. Он добро улыбался и говорил дружелюбно. Не похож он на злодея. Ничего подозрительного за едой не было, все заботились о товарищах и детях. Может, я себя накручиваю? Я повстречался с Сюньей. Услышал от Сакуры про человеческую грязь. Вот и стал слишком осторожным. Цубаки-сан подозрительная, но и такие люди бывают. В Сакуре ничего не предвещало, а вон как все обернулось. А, разве ж это нормально? Используя чужое имя, вру про погибшего товарища. Конечно, мне не будут доверять, если скажу, вообще-то это не мое имя, и про мертвого друга я собрал, ха-ха-ха. Я с самого начала просчитался? Надо было просто смотреть и избегать контакта. Да и нельзя отрицать, что я уже 15 уровня. Я не сколько стал сильным, сколько высокомерным. Что с тобой? Внезапно погрустнел. Да так, просто тут есть жилище. И столько хороших друзей. Из-за чувства безопасности накатила усталость. Как раз вовремя я еще непроизвольно зевнул. Я слишком много думал, нервы были напряжены. Вот и захотелось спать. Есть, все уже закончили, пора бы и спать. Раз уж все устали, то продолжим разговоры завтра. Не туша очаг, все начали готовиться ко сну. Цубаки-сан легла в углу вместе с детьми. Они все укрылись одним большим одеялом. Оно было не из шкуры зверя. Кто-то с собой прихватил? «Прости, у нас только одно одеяло. Мы все вместе спим», — сказал старик. Так я его имени и не узнал. «Простите, можете сказать, как вас зовут?» «А, прости, я не представился. Меня зовут...» «Старика зовут стариком. Ну, можно еще медведем». Похоже, Гонзо совсем ничему не учился. Он снова получил кулаком и начал кататься на полу от боли. «Ну, можно и стариком звать. Все-таки я тебя постарше буду. Как художник, я Харай представляюсь». «Харай-сан, рассчитываю на вас». Сидевший рядом Харай-сан смотрел на меня. Он смотрел не злобно, а как-то серьезно, прямо мне в глаза. Будто заглядывал прямо мне в душу. «Я жил в горах вдали от мирской суеты. У этого мелкого засранца язык подвешен, но он прямолинейный дурень. Совсем неплохой, но...» Тут Харай-сан начал увиливать. Он посмотрел в сторону Сато, который сидел у очага. Дети, похоже, заснули, а к самому Сато уже прижималась Цубаки. «Что-то тут происходит». Он не уточнял, но было ясно, на кого направлены слова. Они перебрались к противоположной стене от детей и легли там. Гонзо, сжимавший голову, был и сам довольно сонный. Он так зевнул, я прямо испугался, не вывихнет ли он себе челюсть. И уже через пару секунд парень мерно дышал. Харай-сан повернулся ко мне спиной и, похоже, уже спал. Я использовал поиск и попробовал выделить студенческие билеты, но все они были у своих владельцев, и достать их было довольно проблематично. Поговорив, я понял, что могу доверять Гонзо и Харай-сану. Стоило закрыть глаза, тело покинули силы, и я уснул на полу. Я не мог сопротивляться накатившей на меня сонливости и погрузился в сон. Я думал лишь притворяться, что сплю, хотя и правда отключился. Но благодаря высокому показателю прочности, как-то мог бороться со сном, и вот уже полчаса притворялся спящим. «Ивамура-сан, спишь?» Я услышал сексуальный голос. Я не ответил. Меня позвали еще раз и убедились, что я сплю, после чего ко мне подошла Цубаки-сан. Так как мои глаза были закрыты, и я мог судить лишь по ощущениям, Сато-сан не шевелился. Она села передо мной, перекрыв свет от очага. Несколько раз женщина хлопнула меня по щеке, но я совсем не реагировал. «Ха, крепко спит. Замечательно подействовала». Так она сказала, после чего принялась что-то искать. Самое ожидаемое место для студенческого билета – карман куртки. Там и был документ Ивамуры-сана. Обнаружив то, что искала, женщина без колебаний вытащила студенческий билет. Она сказала, что что-то замечательно подействовало. И совсем не беспокоилась, что кто-то проснется. В еде было какое-то снотворное? Я уверен, что ели все. Зря я надеялся, что вряд ли в еду не подмешают странный препарат. Неизвестно, у кого сопротивление выше. Лучше заранее выпить антидот. Сато-сан, нашла! Вот как! Ну, тащи сюда! Вежливый тон пропал. Он довольно непочтительно приказал Цубаки-сан. Похоже, он в этом участвует. Хватит со мной так разговаривать, мы ведь партнеры. Ага, верно. У этих двоих нет хороших навыков, но может у него что-то есть? Было бы неплохо, если бы он стал моей пищей. А можно отсюда поподробней? Я хотел услышать продолжение, но похоже, здесь все закончилось. Говорили-то, что поболтаем, как проснемся, а сами соврали. Женщина была говорливой, а вот мужчина явно не из тех, кто будет болтать лишнее. В промелькнувшей информации было упущено содержание, и на большее можно было не рассчитывать. В общем, они объединились и подмешали нам какое-то снотворное. Они говорили, что равны, но положение мужчины явно было выше. И самый главный вопрос – это последние слова. «Нет хороших навыков», – сказала она. Они проверили навыки и что-то задумали. Я тоже старался узнать чужие навыки. Они исходили из тех же принципов, тут вопросов не было. Только что-то мне было неспокойно. Слегка приоткрыв глаза, я посмотрел на Цубаки. Ее глаза были оценивающими. К тому же я точно помню, как она сказала «моей пищей». Она совсем не такая, как при нашей первой встрече. В моих воспоминаниях. Это женщина, выбирающая навыки рядом со мной. Красотка в школьной форме. Она была одной из тех, на ком я использовал свои нити. Она выжила благодаря мне. Или же сразу заметила ловушку. Узнать бы. Хотя сейчас было кое-что важное. Когда женщина рядом со мной выбирала навыки, она точно обронила. «А, нашла! Навык овладения!» Вот так. Если она его выбрала, то у нее должен быть навык овладения. Еще и сказала пища. Я сложил 2 и 2 и получил ответ. «А, блин, у него страница порвана и перепачкана, так что не разобрать. А, да у него сокращение расходов энергии есть!» Радостный голос Цубаки вернул меня в реальность. Она облизывала губы, будто хищница, наконец нашедшая свою добычу. Если я не ошибаюсь, она собирается украсть навык. Но для этого нужна кража 3-го уровня, а заодно и высокая ловкость. Она выполнила условия? Не спеши, сокрытие тоже можно использовать. Все-таки ты все навыки помнишь. Похоже, скорость чтения и мгновенную память выбрал только ты. Я смотрел, как женщина нагло пожала плечами. А сам чуть не дернулся от удивления. То есть он помнит все навыки из списка? Довольно неожиданные способности. С ним можно узнать силу врага и в мгновение ока распознать чужие навыки. Но это все. Навыки удивительные, но вряд ли нужны для выживания в этом мире. С этими знаниями и высоким описанием полагаюсь на полезную информацию. Ага, положись на меня. По сокращению расходов энергии. Надо расходовать духовную силу до потери сознания. И то же самое с выносливостью. Такие условия. Сокрытие. Прячься от противников, которые выше тебя по рангу в радиусе 10 метров, 24 часа. Вот так. С повышением описания можно узнать условия получения навыков? Они довольно сложные для получения. Надо запомнить. Оба проблемные и сложные. Тогда давай как обычно, не будем тянуть. Верно. У него забрали еду, и он бежал среди ночи, это мы знаем. Если заподозрим в чем-то или будет скалиться, убьем его. Все решили. Цубаки-сан... нет, никаких больше сан. У Цубаки есть овладение, и Сато ей помогает. Какой же ты все-таки злодей. Пока есть дети, другие небрежны. Они живы лишь потому, что сети расставлять так легко. Здесь обладатели бесполезных навыков. Вместо того, чтобы убивать ради опыта, можно принять более хорошее решение. Если мы слишком поднимем уровень, другие насторожатся. К тому же очки навыков не безграничны. Для повышения навыков лучше подождать, пока не придет время поохотиться. Идеально дополняющая друг друга парочка. Гонза, Харай и дети – просто их жертвы. Что же до меня? Бежать или убить, пока они не убили меня? Всего 2 варианта.